Вместе с тем, хочу напомнить также и о том, Вести семь. Люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России. И именно поэтому, по этим статьям, терроризм, возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации. Вот сейчас только что Валерий Васильевич упомянул о пленных. Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно, ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем, хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. Вместе с тем.